Сегодня, дорогие ребята, вас ждут французские народные сказки. Слушайте все, кому охота. Славную сказочку вам расскажу. В сказочке этой нет вранья, а если есть, так слово два. Это веселая шутка. Она напечатана перед французской сказкой «Принцесса-мышка». Послушайте ее. Жил-был король. Король и королева мечтали, чтобы у них родилась дочь. И, наконец, мечта их сбылась. Родилась прелестная принцесса. По случаю ее рождения при дворе много пировали и веселились. Но одну старую волшебницу, которая жила в ближнем лесу, не пригласили на праздник. Меня, самую уважаемую волшебницу, не пригласили. Подумать только, я должна отомстить. Вот что я сделаю. Превращу принцессу в мышку. И станет она снова прекрасной принцессой, если рассмешит мою родную сестру. А смеющейся ее никто не видел. Никто, никто, никто. Король! Король! Какое несчастье! Ну, что случилось? Наша дочка! Ну, что дочка? Наша принцесса! О, Господи, королева, говори так, чтобы я понял! Наша дочка превратилась в мышку! Что? В мышку? Боже мой! Не может этого быть. Смотри. Конечно. Конечно, это несчастье. Но такова, видно, судьба нашей малютки. Надо покориться. Прошло немного времени, началась война с соседним государством. Король уже сидел на коне во дворе своего замка и готовился выступить в поход, как вдруг увидел свою дочку-мышку. Ты пришла меня провожать, дочка? Я хочу ехать с вами на войну, отец. Ну, что же там будешь делать в таком виде, бедное мое дитя? Не бойтесь ничего и возьмите меня с собой. Господи, ты потеряешься в пути. Ну... Посадите меня в ухо вашему коню и едем. Ну, так и быть. Залезай в ухо коня. А я уже устроилась, мама, тут так уютно. Теперь в путь. Когда король был уже рядом с неприятелем, вдруг все услышали чудное пение. Обе армии остановились, чтобы послушать. Больше всего заинтересовался сын неприятельского короля, принц. Какая прелестная песня. Но откуда она слышится? Я непременно хочу это узнать. От звуков этой песни солдатам обеих армий захотелось обнять друг друга вместо того, чтобы сражаться. Принц подъехал к королю, отцу принцессы мышки. Государь, что это за пение и откуда оно слышится? Это поет моя дочь. Ваша дочь? Да. Но где же она? Здесь, подле меня, в левом ухе моего коня. Вы смеетесь надо мной? Ничуть. Я сказал вам правду. Ну, хорошо, хорошо. Если вы согласны отдать ее мне в жены, война между нами закончена. Как? Вы хотите жениться на мышке? Ваша дочь мышка? Да. Ну, все равно, женюсь. Женюсь, если она согласится. Дочь моя, ты согласна? Я согласна, отец. И вот война прекратилась. Сыграли свадьбу. И обе армии, вместо того, чтобы кинуться друг на друга, пировали и веселились целую неделю. У короля, отца принца, было еще два сына. И вот он позвал однажды сыновей. Дорогие мои сыновья, я уже стар. Хочу отдать корону одному из моих сыновей. Я отдам ее тому, кто выполнит мое задание. Говори, отец. Мы готовы выполнить. Какая задача? Слушайте, корона достанется тому, кто принесет мне лучший кусок полотна. Пусть будет так. Пошли, братья. За работу. Вернулись братья домой, чтобы сообщить женам волю отца. Пришел домой и младший сын, муж принцессы Мышки. Не знаю, что делать. Вам нравится моя песня? Нравится. Но сегодня я предпочел бы, чтобы вы были искусной ткачихой. А почему? Что случилось? Отец обещал отдать корону тому из нас троих, кто привезет ему лучший кусок полотна. Что за беда? Корона моего отца в раз ценнее вашей. Не огорчайтесь и предоставьте братьям спорить из-за короны и добывать ее с помощью полотна. Нет, как незаманчива корона вашего отца, я не хочу отказываться от нашей. Полотно надо отнести завтра. Завтра? Вы ко мне и придете? На следующий день пришел принц, ни на что не надеясь. Сегодня надо представить полотно. Как быть? Не тревожьтесь из-за пустяков, принц. Возьмите вот эту коробочку. Пусть ваши братья покажут свои куски полотна. Когда вы откроете этот ящик, в нем найдется, чем их посрамить. Вы хотите меня уверить, что в этой маленькой коробочке может поместиться такой кусок полотна, который отцу понравится больше других? Да! Принц уехал, взяв с собой коробочку, хотя слова жены мало его успокоили. Он подъехал к замку отца, вошел во двор и увидел там мулов, нагруженных тюками полотна, которые старшие братья привезли из дальних стран. Хорошее полотно, хорошее, первоклассное, красивое, тонкое, мягкое. А ты что принес, младший? Возьмите эту коробочку. Такую крохотную? Откройте ее, отец. Смех да и только. Шутник наш брат. Открываю. Ух ты. О, вот это да. Какое полотно потянулось. Тонкое, блестящее, как шелк. Такого полотна я еще не видел. Вот это да, знатное полотно. Удивительно, оно тянется и не кончается. Корона достанется моему младшему сыну. Погодите, отец, не надо судить так поспешно, по первому испытанию. Придумайте еще одно, государь, тогда увидим. Хорошо, я согласен, обещаю корону тому, кто привезет мне самую красивую жену. И братья разъехались, каждый в свою сторону. Младший вернулся домой в полном унынии. Он был уверен, что на этот раз не сможет соперничать с братьями, потому что у него жена простая мышка. Отчего вы так печальны, принц? Разве моя коробочка не выполнила того, что от нее требовалось? Да нет. Коробочка вела себя отлично. Значит, корона ваша? О, нет, она еще далеко не моя. Почему же? Да потому что отец назначил второе испытание. Какое? Скажите. К чему? А все-таки скажите. Ну, хорошо, слушайте. Отец объявил, что корона достанется тому из нас троих, кто привезет самую красивую жену. А вы сами понимаете, что... И в этом все дело. Ну так успокойтесь и положитесь на меня. Наступил день, когда братьям следовало представить своих жен королю. Мышка пришла к мужу. Я поеду с вами к отцу. Чтобы ехать к отцу, мне нужна не мышь, а красивая жена. Не беспокойтесь ни о чем, говорю вам. И возьмите меня с собой. Зачем? Чтобы осрамиться. И принц сел в свою карету и уехал, оставив мышь дома. Тогда мышка позвала пастушка и обратилась к нему с просьбой. Петуха, который ходит среди кур, а и взнуздай его уздечкой из ивовой коры, чтобы я могла на нем ехать в город вслед за мужем к моему свекру королю. Пастух сделал, как она приказала, и мышка села к петуху на спину, взяла в передние лапки уздечку из ивовой коры и поехала ко двору короля. Ей пришлось проезжать мимо замка той волшебницы, которая превратила ее в мышь. В этом месте на дороге была лужа, и петух ни за что не хотел переходить ее. Гоп! Гоп! Вперед! Ничего не помогало. Сестра волшебницы сидела у окна и, увидев эту картину, разразилась громким хохотом, так что по всему замку прокатилось эхо. Прибежала волшебница. Чары сняты! Я превратила тебя в мышь, принцесса, но ты должна была оставаться ею только до тех пор, пока я не услышу смеха моей сестры. Она засмеялась, и ты освобождена. Отныне ты будешь самой прекрасной принцессой из всех живущих под солнцем. Твоя уздечка превратится в красивую золотую карету, а рыжий петух в прекрасную лошадь. Вот так. Теперь поезжай ко двору своего свекра. Я уверена, что там не будет никого красивее тебя. Счастливая принцесса продолжала путь, но уже в сверкающем золотом экипаже. Скоро она догнала мужа, который не очень торопился ко двору. Как? Вы еще только здесь? Я вас не знаю, прекрасная незнакомка. Садитесь ко мне в карету и оставьте здесь вашу дрянную тележку и клячу. Не насмехайтесь надо мной, принцесса. Хотя ваша карета и красивее, а ваша лошадь лучше моей. Да выглядите же в меня хорошенько. Вы не узнаете собственную жену? Нет, вы не моя жена. Моя жена – дочь соседнего короля, и злая колдунья превратила ее в мышь. Но все равно я люблю ее такой, какая она есть. Тут принцесса рассказала ему, что произошло, и в конце концов, хотя и с трудом, убедила его, что она и есть его жена, дочь соседнего короля. Затем они поехали дальше, в золотой карете, которая так и сверкала. Их появление при дворе наделало много шуму. Все не могли вдосталь наглядеться на принцессу, на ее карету и лошадь. Принцесса осветила весь двор блеском своей красоты. Жены старших братьев были бесспорно красивы, но рядом с женой младшего брата они ничего не стоили. Пришел старый король. Милая принцесса, дайте я помогу вам выйти из кареты. Вы самая красивая, самая прекрасная и больше всех достойны сидеть на троне рядом с моим младшим сыном.